Масло масляное. Каждое слово в родном языке на вес золота. И все-таки некоторые слова в нашей речи порой становятся лишними. Надо ли вас убеждать в том, что масло масляное? Конечно, масляное, оно же масло. Но в других случаях все не так очевидно. Судите сами. Как часто можно услышать основные принципы? Но принципы не могут быть второстепенными. Латинское слово «principium» и переводится как «основа». А если у кого-то есть и основные принципы, и второстепенные, то он вообще беспринципный человек. А что такое продублировать дважды? Ерунда какая-то. Дважды два в таком случае уже не 4, а 8. Не лучше и свободная вакансия. Вакансия как раз и означает наличие незанятого рабочего места. А как для вас звучит словосочетание «реальный факт»? Ухо не режет? А зря. Слово «факт» и обозначает действительное, неоспоримое событие. Вопрос. А зачем нам два слова, если оба содержатся в одном? Иногда мы нагромождаем слова по недомыслию, например, говорим «ценный раритет» или «редкий раритет», не зная, что латинское слово «раритас» и есть редкость. То есть раритет — это уже редкая, ценная вещь, диковина. Тот же случай со словом «панацея». Панацея от всех болезней — это лекарство лекарственное, ибо слово «панацея» и означает лекарство от всех болезней. Но случается, что нам не хватает одного слова из-за широты нашей, из-за размаха. Одно слово как-то неубедительно звучит. И вот уже нам мало просто правды, мы говорим «истинная правда». Но вдумайтесь, если есть истинная правда, то просто правда уже кривда какая-то. Нам тесно в слове «предел», нам подавай высший предел, тогда как слово «пределы» есть крайняя грань или высшая степень чего-либо. Вот и получили мы в итоге беспредел. Просто лидер нас тоже не устраивает. Наделим-ка мы его полномочиями ведущего лидера. И нас не останавливает, что лидеры есть первый, идущий впереди. Справедливости ради скажем, что сегодня даже самых требовательных филологов уже не возмущает словосочетание «хорошая погода». Хотя издавна в русском языке слово «погода» означало только хорошую погоду, а для плохой было другое слово — «непогода». Нормально звучит и черные чернила, потому что сегодня есть чернила любого цвета. Мы смирились и с вечерней серенадой, хотя серенада и есть вечерняя песня. От итальянского слова «сера» — вечер. Но словосочетание «прогрессировать вперед», «хронометраж времени» или «биография жизни» — это клумба с чертополохом. Если через слово «клумбу» прополоть, все будет выглядеть красивее. Выходит, сказать больше не всегда означает сказать лучше и правильнее.